Глава третья. Камень размером был больше кулака гоблина. Скрипя зубами от напряжения, он поднял его над головой и со всей силы, рыча и выкрикивая что-то на своем, первобытном, швырнул в меня. Я с интересом понаблюдал, как эта каменюка пролетела метр и шмякнулась рядом с гоблином. Почесал он за ухом и взял камень поменьше. В этот раз совсем крохотный. Бросок вышел от души, но полетел совсем не туда. «Давай, ты можешь лучше!» Подбодрил я его, и он вновь наклонился, выискивая оружие для следующей атаки. Я оперся на дерево и сложил руки на груди. «Что там еще по уведомлениям? Какой выбор у меня есть?» «Для вас доступен один из трех классов — градостроитель, завоеватель, искатель. Выберите один из них». «Эй, а где справка? Где подробности?» Возмутился я, и от моего голоса рука гоблина-бунтаря дрогнула, а камень улетел в грудь восхищенного его смелостью соседа. Вместо ответа ленивого покровителя я услышал местную альтернативу пения сверчков, гоблинский «Ау-яу». «Ладно, и сам разберусь. Градостроитель, значит?» Хм. Немного подумал и понял, что этот вариант не подходит. Как минимум потому, что я буду вынужден сидеть все время в городе. А я способность ходить получил не для того, чтобы сидеть. Да и быть надзирателем гоблинов я не планирую. Может, лишь первое время. Нужна информация об окружающем мире, так что придется побегать. А гоблинов отправлять без знания языка — ноль смысла. Если даже не заблудятся, ничего объяснить не смогут. Второй вариант — завоеватель. Военное направление. Звучит круто, пафосно, красиво и перспективно. Но у меня гоблины, а не спартанцы. И даже не орки. Единственный боевой бонус гоблинов — их потенциальное количество. Если я сделаю ставку на этот класс, то ни за что не смогу добиться больших успехов. Мой без того тяжелый старт станет еще сложнее. Искатель. Вот тут и загадочно, и перспективно. Понятно только одно — надо будет что-то искать. А я и так нахожусь в поиске возможностей не вылететь с этой арены цивилизации с позором. Решено. Беру искателя. Сделал я выбор, и мне в грудь наконец-то попал камушек, брошенный гоблином. Тот радостно вскинул руки и запрыгал, исполняя что-то напоминающее ритуальный танец. Вряд ли он настолько развит. Скорее, просто импровизирует. «Какой ты молодец!» — погладил я по месту попадания камешком размеру с ноготь. «А теперь моя очередь!» Бодрым шагом я приблизился к гоблину, который испуганно смотрел на меня, не понимая, почему я не умер или хотя бы не убегаю в отчаянии, и влепил ему отрезвляющего чапалаха. Тот кубарем покатился к ногам своих соплеменников, и те начали над ним смеяться, приветствуя победителя дуэли. «Вы победили и остаетесь главой поселения. Поздравляем!» «Ай, мне даже стыдно немного. Словно конфету ребенка отобрал». Пробормотал я, смотря на наливающиеся слезами глаза смелого гоблина. Впрочем, секунду спустя он поднялся и первому же попавшемуся гоблину выписал то же лекарство, что я ему до этого. Звонкий удар испугал толпу весельчаков. Уа потряс руки с перекошенным лицом, с вызовом посмотрел на остальных гоблинов и пошел раздавать им чапалахи. Девки спрятались в домике. Все, кроме одной занозы, что без сил приползла после боя с крапивой ко мне и вцепилась руками в ногу. Мужчины же начали отрабатывать друг на друге чапалахову мудрость, и вскоре все развалились на земле с опухшими щеками. «Минут пять у меня есть», — сделал я вывод и продолжил свое исследование. Для начала отодрал от ноги гоблиншу. Не помогло. Теперь она висела на моей руке, вцепилась в нее от испуга, не сводя взгляда с чапалахового побоища. «Господи, чтоб нимфы к тебе так же прилипали, не давая ей минуты покоя!» Отцепил я девицу от руки, но она вновь вцепилась в ногу. Спас меня лишь проверенный отцовский метод — щекотушки. Смеющуюся и дергающуюся гоблиншу завалил на плечо и понес к остальным. Заглянул в женскую общагу, положил спасенную на свободное место и глянул на остальных гоблинш. Те почему-то начали стрелять глазками и раздеваться. Я даже застыл от неожиданности на минуту. Но стоило им потянуться к моей одежде, выбежал оттуда как ошпаренный. «К такому меня жизнь не готовила!» Я в ужасе стоял посреди поселения, не понимая, как мне быть. Лишь призывно мигающее уведомление от системы привело меня в чувство. «Поздравляем! Отныне вы искатель. Характеристика скорости — S. Восприятие — ВОЗ. И выносливости — ВИН. Увеличены на 2. Каждое великое открытие, отмеченное системой, увеличит одну из указанных характеристик на 1. Ваши подданные с большим шансом увеличат именно эти характеристики при взятии нового уровня. Новые поселенцы будут отбираться с упором на эти характеристики. Открывает 3 случайные способности, соответствующие вашему классу. Вы получаете больше опыта в ходе путешествий. Вы можете пожертвовать ненужные вам найденные артефакты вашему божественному покровителю и получить очки божественного вмешательства. Чем выше ранг пожертвованного артефакта, тем больше очков будет получено». «Ну зашибись! Я ему еще и что-то жертвовать должен! За какие такие заслуги? И что за божественное вмешательство? Этот лентяй даже ответить мне не может. Вином там, небось, упивается». Я схватился за переносицу, пытаясь сохранять хладнокровие и трезвый ум. «Так, во-первых, тут есть уровни и характеристики. Теперь, когда я прочитал об этом, зашитая в подкорку информация дала о себе знать. Во-вторых, мои гоблины, как истинные повторюхи, даже этот мой выбор будут пытаться повторять при левелапах. Возьмут очередной уровень, победив армию крапивы, и станут быстрее, выносливее и внимательнее. Ковыряться и дальше в уведомлениях или все же посмотреть статус?» Начал ходить я кругами по поселению. «Да, гляну. Интересно же, насколько я близок к реальным чемпионам». «Краснов Дмитрий Алексеевич. Раса. Человек. Уровень. 1. Класс. Искатель. Характеристики. Сила. 5. Ловкость. 4. Скорость. 6. Выносливость. 5. Восприятие. 8. Живучесть. 7. Интеллект. 8. Способности. Нет. 3 доступно». А чё так не густо? Я, конечно, понимаю, что последний год сильно поубавились мои физические возможности, но не настолько же!» Возмутился я и попытался достать руками земли, не сгибая коленей. Но вместо привычного касания пальцами холодной почвы, я ощутил, как мне прострелило спину, и я чуть не сложился пополам. «Придется наверстывать упущенное. И это у меня бонусы к скорости и выносливости с восприятием есть. Какой же рохли я стала. И насколько никчемны гоблины, раз я даже с такими показателями могу в нокдаун их щелбанами отправлять». Начал медленно упражняться, растягивая задубевшие суставы, и остановился над распластавшимся на земле гоблином с опухшими щеками. «Кажется, я должен и их характеристики уметь смотреть». «Желаете ознакомиться со статусом гоблина Уи?» «Давай». Махнул я рукой, и перед глазами вылез еще один статус. «Гоблин Уи. Раса. Гоблин. Уровень 1. Класс. Нет. Характеристики. Сила — 2. Ловкость — 2. Скорость — 3. Выносливость — 2. Восприятие — 4. Живучесть — 3. Интеллект — 2. Способности — нет». «Вот он, великий завоеватель, что должен под моим мудрым руководством, используя благосклонность Диониса, захватить мир», — с улыбкой произнес я. «Был ли я расстроен? Нет. Разочарован? Немного. В любой ситуации можно найти плюсы. Будь я среди людей, они были бы куда умнее и, возможно, создали бы мне уйму проблем, не желая подчиняться. Да и шансы того, что кто-нибудь с крепким кулаком и острым чувством социальной несправедливости решил бы свергнуть такого дохлого правителя, как я, огромные. Если уж гоблин решил бросить мне вызов с его-то интеллектом, то люди сделали бы это с еще большей вероятностью». «Внимание! В вашем поселении отсутствует источник пресной воды и место для хранения продуктов питания. Обеспечьте поселенцев питьевой водой и достаточным запасом продуктов, чтобы они не погибли». Система, в этот раз без вмешательства Диониса, дала ценную подсказку, чем стоит заняться в первую очередь. «Что же, с гоблинами мне все понятно. С собой, по большей части, тоже все ясно. Осталось получить стартовые способности искателя, и можно начать разбираться с поселением». «Желаете получить новые способности, соответствующие вашему классу?» «Естественно. Давай, выдай мне что-нибудь полезное. Получена способность. Картограф 1. Получена способность. Бег по пересеченной местности 1. Получена способность. Навигация по звездам. Нет, ну в целом, я же хотел побегать. Вот и побегаю. Набор прям под это дело заточен. Пожал я плечами. Надеюсь, мне удастся набрать каким-то образом опыта и левелапнуться, чтобы поднять характеристики и получить новые способности. Кстати, что эти три способности мне дают? Картограф 1. Добавляет активируемую способность карта, на которой отмечаются пройденный вами путь, увиденная местность и неизвестные области на карте в радиусе 50 метров. Также на карте создаются точки интереса, найденные в ходе исследования, и указатели на их местоположение. «А, даже так? Ну, карта, покажись!» Произнес я, и на периферии зрения появился классический игровой элемент интерфейса в виде круга, на котором я мог посмотреть исследованную территорию поселения. «Бег по пересеченной местности 1. Увеличивает вашу скорость передвижения по сложной местности на 25%. Уменьшает расход выносливости на 25%. А вот это ничего. Кайфово. Если я не могу победить врага, от него можно хотя бы попытаться сбежать. Правда, не с моими показателями нынешними. Но это ничего. Скоро прокачаюсь. Навигация по звездам. Добавляет вашей карте отметки сторон света. Увеличивает скорость на 1 в темное время суток. Что? И это все? Разочарованно перечитал я описание способности, улучшающей другую способность. Это фиаско, Дионис. Ладно, у меня, по крайней мере, крутая карта, которая не позволит мне заблудиться, даже если я постараюсь. О, уведомления закончились. Ладно, с остальным разберусь по ходу дела. Что там со жратвой? Так-то я и сам проголодался. И снова ни привета, ни ответа, ни сверчков. Лишь кряхтение гоблинов с голодными глазами, что поднялись и тоже начали шнырять повсюду в поисках еды. То ли интуиция сработала, то ли зашитая на подкорку информация подсказала. Но я догадался вызвать окно статуса будущей столицы мира. И оно появилось. А там... Ну, это на пару часов изучения, а я голодный. Ладно, посмотрю, что там со строительством, и отправлюсь на поиски местных деликатесов. Безымянное поселение номер 19999. Владелец. Человек. Первого уровня. Краснов Дмитрий Алексеевич. Население. 11. Преобладающая раса. Гоблины. 90,9%. Площадь. 70 квадратных метров. Эпоха. Ранний неолит. Счастье поселения. 79%. С неолитом я не промахнулся. Плохо. Надо срочно эволюционировать хотя бы до уровня древнейших империй. Решил я и мысленно нажал по молотку, что выделялся всем своим видом в статусе поселения. Доступные объекты строительства. Кострище. Лачуга гоблинов. Малый склад. Простейший амбар. Камень мудрости. Колодец. Загон для личинок. Какие к черту личинки? Удивился я и, проигнорировав все остальные варианты, перешел к непонятному загону. Загон для личинок. Расовая постройка гоблинов. Позволяет складировать испортившуюся еду и выращивать питательных личинок. Деликатес, улучшающий настроение гоблинов и снижающий потребность в продовольствии. Повышает престижность жилья в радиусе 50 метров. Для постройки необходимо 50 единиц древесины. Желаете построить? Точно не сейчас. И вообще, желательно на другом конце поселения его построить, когда все вокруг станет напоминать город. Выдохнул я, отказываясь от столь щедрого предложения. Все равно еды нет, и не имеет смысла тратить время и ресурсы на это. Тем более, что мы их еще не собрали. Простейший амбар. Простейший амбар. Сооружение эпохи неолита, позволяющее определить место для складирования излишков пищи и увеличить время ее хранения. Для постройки необходимо 10 единиц древесины и 4 единицы камня. Желаете построить? А вот желаю. Ошибка. Недостаточно ресурсов на складе. Убедитесь, что у вас достаточно материалов для строительства. Понятно. А по колодцу что нужно? Колодец. Базовое сооружение поселения, обеспечивающее питьевой водой. Для постройки необходимо 3 единицы древесины, 50 единиц камня. Желаете построить?» «Отмена. Так, гоблины, хватит в носок ковыряться и козявки друг в друга кидать. И есть их тоже не нужно. Кто не работает, тот не ест. Повторяем за мной, повторюхи!» Суровым голосом прикрикнул я и поднял с земли несколько камней, после чего отнес их к ровной зоне с вытоптанной травой, где и сложил. Тот же трюк сделал с ветками и палками. Мне нужно было понять, система будет считать это за древесинные камни, подходящие для строительства, или все-таки мне придется искать упавшие деревья и тащить их на своем и гоблинских горбах. 5 минут суеты, и они вроде бы поняли, что я от них хочу. И, к моему огромному облегчению, системе было плевать, какие материалы там используются. Стоило мне кинуть ветку в кучу других, как она обретала системные свойства. «Древесина. Качество. Отвратительное. Объем. 0,02 кубических метра». С камнями было попроще. У них качество в основном оказывалось обычным. Изредка плохим, если в камне имелись сколы и трещины. Даже один хороший попался — кремень. Когда меню склада открыл, он как отдельный материал засчитался, и я догадался, почему. Простейшие орудия труда обычно делали из кремня или вулканического обсидиана. Я даже примерно знаю, как такие камушки обрабатывать. Спасибо интернету и сотням часов за просмотром убивающих время роликов. Надеюсь, у меня не уйдут годы, как в реальном мире, чтобы научиться самому превращать эти минералы в орудия труда. Тут явно все не так работает. Статус склада. Древесина. 0,02 кубических метра. 95 кубических метра отвратительное качество, 0,07 плохое качество. Камень. 3,42 кубических метра. 3,04 кубических метра обычное качество, 0,37 плохое качество, 0,01 отвратительное качество. Спецресурсы. Минералы. 0,01 кубического метра. Хорошее качество. Заполненность склада. 4,45 из 20. Значит, единицы древесины и камня для строительства — это кубометры. И получается, нам собирать их еще долго и упорно. «Шевелитесь, гоблины!» Взял я прут и назидательно махнул им, рассекая воздух. Продуктивность гоблинов сразу повысилась. Но один убежал прочь, только пятки сверкали. Решил сбегать за ним, чтобы размяться, и 100 метров спустя, даже не добегая до его нычки, я развернулся, ощутив зловоние и малоприятные звуки. «Ну ты и джазмен. Закончишь — возвращайся». Не стал я стоять над его душой. Хотя, возможно, это придало бы ускорение и в этом грязном деле. «Вы дали именное прозвище одному из гоблинов. Отмеченный вождем джазмен испытывает гордость и душевный подъем. Его производительность выросла на 30% на ближайшие 4 часа». «О, да это же скрытые читы. Сейчас я вам всем имена выдам». Радостный, я вернулся к обленившимся гоблинам. Пока меня не было, ни палки, ни камня на складе не добавилось. Вот ведь лентяи. Сразу нашел глазами бунтаря. Тот мгновенно вскочил и сделал вид, что усердно трудится. «Отныне ты Спартак. Но еще раз бунт поднимешь, разжалую в жука навозного!» Пригрозил я, но гоблин все равно понял меня лишь частично. Про то, что он Спартак, гоблин сообразил, так как воинственно начал махать прутом, словно в его руках меч. Система подсказала ему, что ли? «Вы дали именное прозвище одному из гоблинов. Отмеченный вождем Спартак испытывает гордость и душевный подъем. Его производительность выросла на 30% на ближайшие 4 часа». Нашел еще одного гоблина. Из особых примет — длинная набедренная повязка. Длиннее, чем у всех остальных. «Видимо, у него там есть что скрывать». «Нарекаю тебя новым именем. Ты теперь Болт. Надеюсь, ты не забьешь свой болт на работу. Иначе тебе лучше бы иметь настолько же быстрые ноги, как у одного ямайского спортсмена». Торжественно объявил я, и радость повалила несчастного гоблина на землю, заставляя его кататься и бить своими хиленькими кулачками траву. Еще один был с подбитым глазом. «Видимо, Чапалах попал не совсем туда, куда нужно». «Фонарщик, я в тебя верю. Ты озаришь наш путь в светлое будущее». И снова вылезло уведомление. Обладатель фонаря принял горделивую позу, сложив руки на груди и широко расставил ноги. Легкий и небрежный кивок, словно он говорил мне: «Вызов принят». Остался последний. Стоит с легкой улыбкой на лице и умиротворенно вертит в руке палку. Подумав, он почесал ей задницу, а затем понюхал ее и упал на землю, корча рожи. «Ну, ученый! Ну, исследователь! А ты у нас светилом научной мысли будешь! Эйнштейн, однажды твои труды помогут гоблинам захватить даже космос!» Указал я пальцем на небеса, и гоблины задрали голову, наблюдая за проплывающими мимо облаками. Перед глазами выскочило уведомление. Я закрыл его и посмотрел на гоблинш. «А теперь вы, красотки!» В голове резко закончились идеи, а сами девушки ничем особо не успели выделиться, если забыть о том, что произошло в их лачуге. Старались держаться группой, постоянно с удивлением смотрели на все вокруг, открыв рот. Заурчал живот. «Блин, жрать хочется, а у нас даже огня нет». «Ладно, пойдем по простому пути. Ты с самыми большими дыньками теперь будешь дынька. Ты, губастая, тефтелька. Тощая, ты, плотва. Кучерявая, паста. А ты...» Я посмотрел на самую глазастую и чисто визуально, пожалуй, самую красивую гоблиншу, что преследует меня после спасения везде и всюду. Прилипла ко мне как... «Карамелька! Все! Все за работу!» Захлопал я в ладони. «А то без ужина останемся!» Все начали повторять за мной. И почти 5 минут ушло на то, чтобы счастливые гоблины вернулись к работе. Они просто рукоплескали мне за мою находчивость. И все же, как мало им нужно для счастья. Больше часа мы таскали все, что удавалось найти в округе. И первой постройкой все же оказался еще один склад. Вместимость была нехти, даже на колодец не насобирать материалов. Я сделал еще 3 открытия за это время. Первое. Узнал, где в случае фиаско с колодцем добыть воды. Довольно чистый ручей бежал в 200 метрах от поселения. Сам наш безымянный стольный град расположился в стратегически правильном месте. В тени небольшой одинокой горы, на холмах, неподалеку от реки и близко к огромному, я бы даже сказал, бескрайнему лесу. Лес — это хорошо. Нас прокормит. Сейчас довольно тепло, так что какие-нибудь грибы, ягоды, корни можно поискать. Только вот я понятия не имею, что ядовито, а что нет. Придется испытывать еду на гоблинах. У них как раз базовое сопротивление ядам есть. Хоть оно и не указывается в перечне способностей. Видимо, расовые фишки не должны захламлять статус по логике богов. Второе открытие. Постройки возводятся автоматически. Почему и как? Понятия не имею. На все воля богов, даже таких бессовестных и безответственных, как Дионис. Чтоб ему там икалось, пока я тут голодаю. Третье, пожалуй, самое важное. Гоблины не будут плодиться. Божественная сила будет переносить их в этот мир каждое утро, если будут соблюдены 2 основных условия. Есть свободное жилье и счастье поселения выше 50%. Сколько их родится, Дионис его знает. Живем — увидим. Сразу вспомнил и про расовую особенность гоблинов непритязательные, где повышался базовый уровень счастья с 30% до 50%. Получается, что даже если ничего хорошего не происходит, ну и ничего откровенно дерьмового не случается, гоблины будут плодиться благодаря системе, если есть свободные места в жилищах. Для постройки жилья необходимо 5 единиц камня и 10 единиц древесины. «Если проблемы с голодом не будет, надо сегодня еще и пару лачуг построить». Решил я, наблюдая, как полупрозрачное изображение простецкого амбара, очередного шалаша, постепенно растет и приобретает нужный вид. Ресурсы со склада исчезли автоматически и рухнули в виде досок и обработанных камней прямо на выбранное мной место постройки. «Максимально просто и легко. И это хорошо, иначе мы реально потратили бы 1000 лет на эволюцию». Теперь все это напоминает партию в компьютерную игру с полным погружением. Только это необычное. Уж не знаю, хорошо это или плохо. Я даже не могу понять, как в нормальных поселениях людей дела обстоят. Люди там — это аналогии неписей? Или все же полноценные люди, которые, как и принято в подобных случаях, срываются на крики и истерики, обвиняя всех вокруг во всем подряд? И спросить даже не у кого. Хоть бы тебе мухи в амброзию нас... Эй, потише! И чуть больше уважения! Планы поменялись, я скоро буду! «Опачки! Что значит поменялись? Рестарт, что ли, сделаешь?» Удивился я, и за моей спиной грузно приземлился божественный алкаш-целитель, вернувший мне радость бега. «За гоблинами! Чтобы те не убились!» «Лучше бы рестарт был!» — хмуро буркнул он и посмотрел на наше поселение. «Ты только амбар строишь!» Он взмахнул рукой, и на месте строительства появился таймер до окончания постройки. «Еще 45 минут». «Ну, извини, у меня начальство с приветом. Пока разобрался, что к чему, пока бунт подавил, пока понял, как строить, время и прошло». «Ха, ну и нытик!» — фыркнул Дионис. «Я тебе клондайк в руки вручил, а ты жалуешься! Ты в курсе, что уже семеро таких, как ты, граноначальников, погибли?» «Да откуда бы? Здесь нет глобального чата». Пожал я плечами. «Но спасибо за информацию. Только вот, и что теперь?» «А то, что это только среди людей. За другие расы, вроде орков, я вообще молчу. Там смертность и конфликты, как часть культуры. Хорошо, если половина правителей до конца недели не сменится. Ладно, к черту это все. У нас есть проблемы похуже». Начал нагонять жути Дионис и со вздохом материализовал в руке виноград. «В общем, там...» — зачавкал он. «Мы успели на игру, но эти ушлепки воинственные обвинили меня в саботаже». Насупился пузатый. Он вновь оторвал пару виноградин и закинул их в рот. Я не стал стесняться, подошел к нему и оторвал целую гроздь от огромной ветки. Он даже замер, не веря своим глазам. «Чего? Я от голода тут скоро сдохну с твоим клондайком, а личинками древесными и червями, как гоблины, питаться не собираюсь. И чего застыл? Давай рассказывай, не тормози», — сказал я и закинул виноградину в рот. «О, а ничего себе! Как вкусно!» «Бога объедать! Святотатство!» «А ты у меня вино спер! Словно жулье какое-то, а не бог! Один-один!» «Это называется дар! Дар своему покровителю!» — покраснел божественный алкаш. «Сейчас я твой единственный чемпион и прикрываю твою божественную задницу на игре. Так что скорее я твой покровитель», — хмыкнул я. «Рассказывай уже, что там за божественные терки у вас». Дионис вздохнул и спрятал виноград, как только я потянулся за добавкой. «Никакого уважения и благодарности», — проворчал он и продолжил. «В общем, они ждали от меня нормальной помощи. Кучу поселений и все такое. А я не сделал ровным счетом ничего. Только тебя в последний момент подписал на контракт. Кстати», — прищурился он. «Я бы его тебе в одно место запихал, но ты прав. Нам нужно сотрудничать». Дионис вздохнул и продолжил. «Короче, если ты не пройдешь 50% лучших чемпионов по сумме всех возможных рейтингов по итогам первого года, то меня в младший пантеон отправят. Ты представляешь? Меня! В младший! Чтобы я с этими грудничками, у которых молоко на губах не обсохло, в одном ранге был». Покачал он головой, а я заулыбался. «Ты не спеши радоваться!» — зыркнул на меня Дионис. «Лыбится он. Тебе тоже аукнется!» — потыкал он в меня пальцем. «Твой договор перейдет к тому, кто заберет мое место. А другие, ты уж мне поверь, с тобой цацкаться не будут. Без лишних прелюдий и смазки возьмут твой контракт и обнулят, когда прочтут, что ты там понавписывал. Это будет неизбежно!» Серьезным видом предупредил он. «Хочешь, чтобы твои мечты воплотились в жизнь? Жопу порви хоть себе, хоть гоблинам, но в первую половину войди. Итоги будут подводить на грандиозном турнире. Так что давай, вперед и с песней! Ты хотел вызов, ты его получил. Справишься? Тебе честь, хвала и все то, что ты хотел. Не справишься? Вернешься в свою инвалидную коляску к никчемной жизни. Наши судьбы теперь зависят от того, как ты справишься». Важно заявил Дионис. «А сам-то что, не собираешься помочь?» «Собираюсь, но я ограничен. Правила знаешь ли?» Развел он руками. «В любом случае, у тебя есть одно офигенное преимущество перед всеми!» Ухмыльнулся Дионис. «Это какое? Гоблины?» «Не!» Качнул он ладонью. «Я не про них. Там все от тебя и твоего мозга зависит. Я про себя!» Гордо выпятил пузо и грудь божественный алкаш. «Такой крутой покровитель есть только у тебя!» «Ой, сомнительно!» «Ха! Пока у всех богов минимум по сотне чемпионов, они разрываются, пытаясь каждому уделить внимание. И не очень-то у них это получается. а все мое внимание будет на тебя». «Даже не знаю, радоваться мне или плакать». «Поэтому, как только появится шанс, я подскажу или дам мудрое наставление. И начнем мы прямо сейчас». Выплюнул Дионис косточку винограда. «И что это за совет такой?» «Поливать не забывай, и остальные косточки посади». Подмигнул он и начал исчезать. «Стоять! Я еще не все вопросы задал!» «Чемпион, я верю, у тебя все получится!» «Да чтоб тебя блохи виноградные за задницу покусали!» Выдохнул я, наблюдая, как стремительно пробивается из земли росток.